Призрачно все в этом мире бушующем. Часть первая. Глава первая. Очнулся я, чувствуя только безмерный холод. Вселенская стужа цепко сковывала мое тело, превращая его в ледяную глыбу. Я мог только лежать и смотреть в небо, да и то лишь потому, что глаза оставались открытыми, а отвернуться или хотя бы прикрыть веки я не сумел бы при всем желании. Небо было лазурным, удивительно прозрачным и абсолютно пустынным, без единого облачка и даже солнца. Это обстоятельство пробудило во мне первое отвлеченное чувство удивления. Днем солнце обязательно должно быть на небе, особенно в такую прекрасную погоду. Правда, удивление длилось не слишком долго, поскольку пришло понимание, что солнце светило попросту вне поля зрения. Но его жаркие лучи уже делали свою работу, постепенно отогревая мое тело и душу. Спустя некоторое время я сумел повернуться на бок и, устроившись поудобнее, попробовал собраться с мыслями. Но тут было еще сложнее. Оказалось, что я ничего не знаю ни о себе, ни об окружающем мире, ни кто я родом, ни каким образом и по какой надобности здесь очутился. Смутно припоминалось, что я будто бы хотел поиграть в какую-то игру. Но в какую именно? Как отрезало. Я не знал, ни сколько мне лет, ни к какому сословию принадлежу. Что это за местность? Более того, я не мог вспомнить собственного имени. Ясно было одно, со мной что-то случилось. Но что, когда и как, я тоже не мог вспомнить. Банальное ощупывание себя не слишком увеличило число ответов. Крупное, сильное тело принадлежало молодому мужчине и не носило явных следов недавних ранений. Хотя старых рубцов вполне хватало, особенно на руках и на груди. Но все они уже хорошо затянулись и совершенно не беспокоили. А в данный момент у меня ничего не болело. Даже одежда из тонкого домотканого полотна была совершенно целой и, на удивление, чистой. В том смысле, что в пути штаны должны были хоть немного измяться и запылиться, да и носки низких сапог из софьяна сверкали так ярко, будто их только что наглянцевали сапожной щеткой. Какое-то время я размышлял над этой загадкой, но в очередной раз, не найдя вразумительного ответа, мысленно отправил ее к остальным и более внимательно огляделся вокруг. Над головой по-прежнему оставалось безмятежное, ослепительно-лазурное летнее небо, в глубине которого весело звенели колокольчики жаворонков, а за моей спиной и немного правее, лениво, без усилий, скрипела лопастями загребного колеса водяная мельница. И если судить по совершенно замшелым бревнам, из которых был собран сруб, она пережила уже не одно поколение мельников. Плотина, на которой я очутился, перегораживала мелкую лесную речушку, скорее напоминающую большой ручей. Речка накапливала в запруде ленивую воду в количестве достаточном, чтобы ворочать жернова. Одновременно ручей был своего рода границей между землями, отвоеванными человеком, и дикой природой. С той стороны, где соорудили мельницу, простирались обширные луга и выпасы, а деревья росли небольшими группками, тогда как на противоположном берегу вздымались глухие дебри, настоящий вековой лес. Что именно мешало столетним исполинам перебросить семена на другую сторону мелкого ручейка, было совершенно непонятно, но и не настолько важно, чтобы забивать себе голову. Важнее, что на мельнице могли быть люди, а значит и ответы на вопросы. Или новые загадки. В любом случае, выбора у меня не было. Я же как-то попал на эту плотину. Неужели никто ничего не видел и не слышал? Размеренное поскрипывание мельничного колеса настраивало на покой и обнадеживало. Не верилось, что за всей этой пасторальной безмятежностью может таиться опасность. Слишком уж тихо и уютно было вокруг. Я вздохнул и решительно поднялся на ноги. Только удовольствие стоит растягивать до бесконечности, а от бед и тревог лучше избавляться сразу. По меньшей мере, именно так меня учил отец. И не зря, наверное, если я вспомнил это наставление, даже позабыв все прочее, в том числе и лицо самого отца. А уже в следующее мгновение я вспоминал чью-то мать. Вялые мышцы так плохо слушались, что, пройдя буквально пару шагов по плотине, я умудрился зацепиться за что-то носком сапога, потерял равновесие и бултыхнулся в воду. Хорошо хоть не глубоко, да и водица приятная, но благодаря неожиданному омовению всю сонливость как рукой сняло. На берег я выбрался совсем другим человеком, свежим и решительно настроенным выяснить, что же со мной случилось. «Шел, упал, очнулся, гипс, закрытый перелом» — совершенно бессмысленная фраза промелькнула так быстро, что я даже не стал ее ловить. Разделся, отжал ткань, вылил воду из обуви, оделся и бодренько затопал к мельнице. «Склероз — лучшая из болезней», — мелькнула очередная самопроизвольная мысль из недоступного запасника. «Ничего не болит, и каждый день куча новостей». Несколько секунд я пытался постичь ее смысл, но и в этот раз потерпел неудачу. Мои мысли явно были умнее меня самого. Деревянные ступеньки устало вздохнули под ногами человека, дверь неуверенно скрипнула, и, низко пригнувшись, я шагнул в пыльное, скрипящее, сопящее и скрежещущее нутро мельницы. Невзирая на изнывающий снаружи от жары летний день, здесь царил душный полумрак, пропитанный сероватой мучной пылью. Словно в тот день, когда мельница впервые заскрипела жерновами, кто-то, шутки ради, или в исполнение добрых примет, подбросил к потолку несколько пригоршней первой муки, и она так и зависла в воздухе, не имея возможности нигде приютиться. Ремни и решета, находясь в постоянном движении, снова и снова подбрасывали ее вверх. А единственным, более-менее стабильным обиталищем для снежной взвеси служили стены, одежда, борода и волосы мельника, потому что худощавый дедок, который медленно сновал от одного лотка к другому, больше напоминал снеговика, чем живого человека. «Доброго здравия, хозяин!» Вежливо поздоровался я, впрочем, не особо надеясь с первого раза перекричать грохочущие жернова. И не ошибся, мельник даже не вздрогнул. «Эхе-хей!» — позвал я громче. «Здравствуйте, хозяин!» На этот раз дед обратился на голос. «Ась! Кто здесь?» «Здравствуйте!» — выкрикнул я изо всех сил и тут же зашелся кашлем. Каверзная пыль мгновенно воспользовалась предоставленным ей случаем и попыталась набиться в легкие. «А-а-а! И ты здоров будь, человече! Слабоват я стал слухом к старости». Да и зрение уже не то, что в молодости. Извини, не признаю с виду. Ты чей будешь? Откуда путь держишь? Я только вздохнул. Именно этот вопрос самому хотелось бы кому-то задать. Да, судя по всему, пока некому. Привычный к одиночеству и безмолвию, мельник не спешил продолжать разговор. Помалкивал и я, понимая, что в этом грохочущем и скрежещущем, как сходящая с гор лавина помещении, задушевная беседа все равно невозможна. Но стоять столбом тоже было не с руки. А потому, окинув взглядом приготовленные к помолу большие мешки и кули, вежливо поинтересовался. «Не тяжело?» «Одному, конечно, трудновато», — степенно ответил мельник, почему-то кивая головой себе за спину. «Но Лукаш справляется. Хоть с виду он и не казист, но весь в отца. А гостиша в его годы уже вепри и медведей из леса таскал». Проследив взглядом в указанном направлении, я только теперь заприметил еще одну запыленную фигуру, засыпающую в лоток зерно. Пригляделся внимательнее и понял, что это совсем молодой парнишка, лет 14. Невысокий, но крепкий. Как говорится, в плечах самого себя шире. «И я бы приносил», — буркнул чуток обиженно, но степенно подойдя к нам. «Здравствуйте. Вы же, деда, меня сами в лес не пускаете». И рогатину отцовскую куда-то спрятали. «Руками работай, а не языком», — отвернулся от помощника мельник и объяснил. «Один он, со всего нашего рода. Случись чего, так и похоронить меня некому будет. Вот уже приведет в дом невестку, тогда пущай поступает по своему хотению». «А ты, мил человек, по какой надобности к нам забрел? Или обоз с зерном привел?» Так раньше, чем через две седмицы, нам никак не управиться. Видишь, сколько из замка навезли. Всяк перед страдой хочет хлебом запастись, чтобы потом время не терять. Да и харцизов, по моему разумению, самое время поджидать. Вот барон и делает запасы. Сытому, небось, сподручнее за стенами отсиживаться, нежели с пустым брюхом. Даже не знаю, что ответить. Медленно, подбирая каждое слово, начал я говорить и громко чихнул. Дед присмотрелся ко мне внимательнее и легко подтолкнул к двери. «Вот что, мил человек, пошли на воздух. От хлебной пыли и сам лет недолго, с непривычки-то. Заодно и я продышусь чуток. Там и побеседуем. Чего зря горло драть? А ты посматривай здесь, — наказал внуку и вышел. Во дворе на меня свалилась такая плотная тишина, словно я нырнул на дно глубокого озера и взираю на мир сквозь толщу вод. Пришлось встряхнуть головой, чтобы наваждение исчезло. Да и мельник в это время привычно заорал за спиной. «Шагай вон к той иве! Подле нее скамейка вкопана. Там и присядем. Хоть землица уже теплая, да в мои годы лучше на нее не садиться. А то не ровен час, может и не отпустить более». Шагая к мельнице, я по сторонам не поглядывал. И только теперь обратил внимание, что она стояла в лесу не сама по себе, а имела обустроенное подворье. С уютной избой, небольшим хлевом и сеновалом, а также прочими, необходимыми в крестьянском хозяйстве пристройками. Под крытым очеретом навесом стоял нагруженный воз. А главное, у избы лежали два огромных пса, впервые виденной мной породы, и недоверчиво посматривали на незнакомца. Наверное, приучены, что в мельницу может войти каждый, а вот что эти звери сделали бы с чужаком, восхотевшим без спросу сунуться куда-нибудь еще, лучше и не думать. В шагах в 20 от мельницы и чуть ближе к избе на берегу ручья росла старая верба, длинными ветвями образующая природный шатер. Очевидно, излюбленное место отдыха хозяев, поскольку под деревом, кроме скамейки, оказался еще и небольшой столик с заранее выставленным кувшином и парой берестяных кружек. Первым делом мельник наполнил обе посудины и подтолкнул одну гостю. «После того, как надышишься мукой, нет ничего лучше, чем пивка хлебнуть. И горло ополоснул, и пообедал заодно. Хе-хе!» Я не стал отказываться, поскольку жажда уже давала о себе знать, и спил с удовольствием. «Ну вот!» — подчиняясь общей тишине, мельник вопил уже не так громко. «Теперь можно и поговорить. Вижу, неладное что-то с тобой приключилось, коли из дому в одном из подним выскочил. А еще душой маешься. Совета спросить хочешь? Да не знаешь у кого. Не тушуйся, мил человек. Говори все как есть. Я многое повидал на этом свете. Опасаться же тебе и вовсе нечего. Не столкуемся. Пойдешь дальше своей дорогой. Какое я тебе препятствие чинить смогу? До замка хоть и недалече, а все равно цельных 2 дня пути. Даже если бы я прямо сейчас Лукаша за стражниками отправил, ты все равно скрыться успеешь. Да только не стану я этого делать. Или, может, ты голоден? Но я только отрицательно помотал головой. Есть, конечно, хотелось, но не настолько, чтобы отвлекаться от важного разговора. «Как знаешь», — не стал упрашивать хозяин. «Вообще-то до обеда недалече, так что с голоду не помрем. Кстати, я дед Мышата, или просто Мышата, кому как нравится. А тебя как зовут, кличут?» «Может, Игорь?» «Да». Это созвучие мне показалось наиболее знакомым. Как-то так. «Чудны дела твои, Создатель!» Старый мельник задумчиво поскреб подбородок сквозь сбитую на бок длинную, седую от муки и возраста, густую поросль. «Видать, и впрямь беда с тобой приключилась. Ну, рассказывай, Игорь, и главное, не отчаивайся. Равновесие незыблемо, а значит, раньше или позже все возвратится на круги своя». «В том-то вся и беда, Мышата, что рассказывать-то мне нечего». Я открыто посмотрел в глаза сострадательному хозяину. «Верь, не верь, но я буквально только что очнулся возле твоей мельницы, прямо на плотине, и о себе совершенно ничего не помню. Имя и то сейчас только всплыло, когда ты спросил». «Занятно». Мельник покивал головой, после облокотился на столешницу и подпер щеки ладонями. «А я, старый глупец, в гордыне своей думал, что меня удивить уже нечем. Что, совсем-совсем ничего не припоминаешь?» «Ну, как ничего? Я отлично знаю, что вон там лес. Это...» — я мотнул головой в сторону дерева. «Ива. Это...» — ткнул пальцем в кувшин. «Пиво. А вот о себе самом ни единого словечка. Нисколько мне лет, ничего умею, нигде жил». «Если вкус пива не позабыл, стало быть, выживешь», — хмыкнул Мышата. «Вообще-то приходилось мне слыхивать, что после сильного удара по голове воины теряли память. Но ты утверждаешь, что ран на тебе нет». А чего утверждать? Сам посмотри. Я наклонил макушку к лицу старика. Тот оглядел ее внимательно и согласился. Да, целехонька твоя головушка. Ну, значит, без колдовства не обошлось. Сами-то люди пока летать не научились. А при небрежном или поспешном переносе случается, что память за человеком не сразу следует. Физические тела быстрее эфемерной субстанции передвигаются. Но это не навсегда. Со временем догонит. От расстояния зависит. Дед Мышата неопределенно повел глазами. Видно, не прост ты, мил человек. И судьба твоя такая же путанная. Но ничего, Игорь, ты молод, силен, справишься. А покуда, если других намерений не имеешь, погости у нас пару деньков, оглядись, поразмысли, чтобы нахлебником себя не чувствовать, можешь в хозяйстве помочь, если захочешь. А там посмотрим, с какой стороны камзол застегивается. Кстати, заодно и одежку тебе кое-какую спроворим. Не в одном же исподнем ходить. Ну как, согласен? Выбора у меня не было, и я принял предложение хозяина мельницы. Солнце еще крепко спало, не потревоженное даже первым, чуть-чуть хриплым кукареку. Когда я поднялся с лежанки и, осторожно ступая босыми ногами по скрипучим половицам, чтобы невзначай не разбудить умаявшихся за день хозяев, вышел наружу. Мне нравились эти летние предрассветные часы за бодрящую свежесть, нежную прохладу, ненавязчивую тишину и за то, что именно в такие мгновения возникало предчувствие чего-то прекрасного, невозможного в обыденной жизни. Каждое утро я выходил во двор, подолгу смотрел на угасающие звезды и только после этого приступал к разминке. С удовольствием ощущая, как тело наливается силой, а суставам возвращается былая гибкость. Приняв предложение деда Мышаты, я поступил правильно. Чувствуя себя вполне здоровым, вдруг понял, что мое тело имеет на этот счет совершенно иное мнение. При малейшем усилии я нещадно потел, руки и ноги начинали дрожать, а сердце колотилось так, что едва не выпирало сквозь мышцы. «Похоже, Игорь, что ты длительное время провел без движения», — поставил диагноз мельник. «Но ничего, потихоньку восстановишься, крепче прежнего станешь». Старик оказался прав. Силы возвращались, как говорится, не по дням, а по часам. И еще один случай намекнул мне, что старый мельник не так уж прост, каким хочет казаться. На второй день я забрел слишком далеко в лес и, как водится, заплутал. Каково же было мое изумление, когда, побродив некоторое время, я вышел обратно к мельнице. А еще больше меня озадачили слова Лукаша, услышанные в ответ на рассказ о приключении. «А ты думаешь, чего я здесь сижу? Давно бы убежал. Да Мышата не отпускает». И, видя мое недоумение, подросток объяснил. «Люди поговаривают, что и не дед он мне вовсе, а еще моего деда дед. Давно тут живет и со всеми лесными духами знается. Без ведома и согласия Мышаты никому сюда пути не найти, а нужного ему человека тропинка завсегда обратно приведет. Вообще-то он и не только с лесными дружит. Зимой у нас запруда никогда не замерзает, ручей хоть и мелкий, а колесо крутит, будь здоров. И мука на нашей мельнице, как снег белая, нигде больше такой нет, а пироги из нее такие, что лопнет человек, а оторваться от миски не может. Оттого и свозит сюда зерно, почитай со всего княжества, хоть и далече, особенно зимой, когда другие мельницы останавливаются. Даже из Дуброва, а порой из самого Турина обоз приходит. Я, правда, не замечал, чтобы деда волжбой баловался. Но ведь неспроста это все, как считаешь? А с другой стороны, чего жаловаться? Видишь, как у нас тихо. Можешь даже ночью на землю улечься, и никто тебя за задницу не схватит. После того разговора я стал меньше кручиниться, а больше нагружать мышцы и ждать. Ведь здраво размышляя, если уж оказался здесь по чьей-то воле и умыслу, то те же силы и дальнейший путь указать должны. Из разговоров узнал, что полвека назад над здешними землями прокатилась страшная болезнь, прозванная в народе моровицей, после которой выжил даже не каждый десятый. Поэтому в королевстве людей теперь меньше, чем раньше проживало в одном только Турине, столице Зеленлога. Выжившие после мора сбились в 5 городах и близлежащих селениях, а остальное жилье, покинутое без присмотра, либо порушено и поглощено лесом, либо сожжено лихими людьми. Мельница деда Мышаты стоит не так уж и далеко от Большака, когда-то соединявшего полуденные земли и столицу королевства. А теперь он пуст, потому как проход на юг перекрыт Змеиным ущельем, да и торговать с харцизами может только безумец. Земли баронства Дубров принадлежат баронессе Каторжине, а управляет всем ее второй муж, барон Владевой. Смыв в прохладном ручье пот с утомленного тела, я почувствовал такой прилив сил, что, вернувшись на подворье, не стал входить в избу, из которой доносилось незлобивое бурчание мышаты, занятого привычным утренним делом, попыткой разбудить внука, а свистнул собак и подался через запруду на дикую сторону. Вчера в ельнике я заприметил хорошую грибницу проклюнувшихся маслят. За сутки грибы должны были подрасти и набрать весу. А что может быть вкуснее яичницы на зажаренных в сметане маслятах? Как раз пока мельник растолкает Соню, успею обернуться. Собирать их поутру легче всего. Влажные шапки призывно блестят в лучах солнца. Ни одного не пропустишь. Я не успел еще углубиться в чащу, как услышал слабый стон, доносившийся из овражка рядом с ельником. Псы вздыбили загривки и зарычали, припадая животами к земле. Громко цыкнув на них и, не таясь, нарочно потрескивая при ходьбе сухим валежником, я двинулся на стон. «Кто здесь?» Окликнувший меня голос принадлежал мужчине, но был так слаб, что я едва его расслышал. «Кто бы ты ни был, старик, мужчина или юноша, громогласным перуном заклинаю, приблизься, даже если ты всего лишь женщина. Пусть Лада не позволит тебе пройти мимо». Спустившись вниз, я увидел лежащего ничком человека в яркой одежде непривычного покроя. Остатка сил у того хватило лишь чуть-чуть повернуть голову на бок. «Нужна помощь? Что случилось?» «Молчи!» — голос незнакомца неожиданно окреп, и в нем зазвучали повелительные нотки. «У меня нет времени на пустую болтовню. Слушай и запоминай. Али Джагар из вольной степи, прозванный Островидом, извещает великого мастера о том, что в мир пришел разрушитель. Ошибка исключена. Видение было слишком явным. Кто бы ты ни был, поклянись своим именем, что донесешь эти слова оплоту». Голос незнакомца звучал столь повелительно, что я не осмелился отказаться, хотя совершенно ничего не понял. «Ну же, клянись!» «Клянусь! Именем своим клянись, чтобы все боги услышали! Я, Игорь, клянусь, что передам слова Али Джагара, прозванного Островидом, великому мастеру, понимая, что иначе раненый не успокоится, я произнес требуемую клятву. Хвала богам!» В слабеющем голосе незнакомца прозвучало облегчение. «Ты поклялся! Можно и помирать, я передал эстафету. Все, что мое, Игорь, теперь твое. Глупая случайность. Змей сбросил. Напоролся грудью на сломанный сук. Видно, так угодно Перуну». Раненый перевел дух и совсем уж тихо закончил. «Не судьба знать атаману Вернигору погибнуть в бою. Не жалею. Гонец, он тоже среди врагов. Об одном прошу, похорони по степному обычаю. Не зарывай в землю». «Погоди умирать!» Я наклонился над атаманом. «Тут жилье рядом. Мельник немного в лечении сведущ. Сейчас приведу помощь, авось обойдется». «Не надо, Игорь. Не суетись понапрасну», — прохрипел тот. «Я в ранениях толк знаю. И так чудо, что до сих пор не помер. Видно, тебя должен был дождаться. Прощай, брат. И помни, ты поклялся. Перун и все, какие есть боги, тому свидетели. А громовержец очень суров с клятвопреступниками. На шее мешочек. Возьми камень. Никому...» Он замолчал, собираясь силами, но, похоже, их уже совсем не осталось. «Я не знаю...» Не было ни вздоха, ни содрогания тела, но по внезапной тишине, на мгновение окутавшей лес, я понял, что Вернигор умер. Постояв немного в раздумье над телом усопшего, я поднял его на руки и понес к мельнице. «Как я вижу, Игорь, судьба тебя все-таки нашла. Дед Мышата встретил меня на пороге дома с таким видом, словно давно поджидал, и именно с такой страшной ношей. «Что-то чудилось мне сегодня недоброе. Всю ночь», — объяснил старый мельник, заметив удивление на лице. «Думал, может, из-за полнолуния. Месяц в последнее время какой-то странный, будто бы кровью изгвазданный. Жив?» «Нет. Так чего же ты его в дом тащишь?» «Пожелание. Чтоб тебе умереть в избе, для харциза худшее из оскорблений. Положи под навес, на сено. Где же это с ним схлестнулся ты? На большак ходил? Хотя, что я несу?» Мельник задумчиво потеребил бороду и забормотал едва слышно. «Лес бы не выпустил. Неужто харциз сам сюда заявился? Но как он сумел преодолеть защитное заклинание?» «Нет, невозможно», — и, обращаясь ко мне, произнес громче. «А разбойник непрост, судя по одежде и богатой сабле, из старшин». Назвался атаманом Вернигором. Я бережно уложил покойного на мягкое сено, вдруг пронзительно пахнувшее в лицо сладкими ароматами смерти. «Ух ты!» — дед Мышата удивился пуще прежнего и прибавил безо всякого почтения к усопшему. «Вернигор, говоришь? Слыхивал. А как же? Знатный был злодей. Во многих домах его прокляли. Как же ты смог такого воина уложить, еще и голыми руками?» «Да ты что, старый, с ума сбрендил?» Мое возмущение было столь велико, что я совершенно позабыл о почтении к хозяину. Я его чуть живым во вражке нашел. Перед смертью Вернигор сказал, что змей его сбросил. Закончил уже не так напористо. И в темноте он напоролся на острый сук. Не зря, значит, говаривали, что не суждено лихому атаману ни от клинка, ни от стрелы погибнуть, — забормотал старик. Вон, а какая судьба поджидала разбойника! — Змей? — переспросил удивленно, когда осознал услышанное. — Да ну, глупость! Бредил, наверное. — Мне почем знать? Я все еще не остыл от нелепого обвинения. Говорю же, нашел умирающим, а когда он дух испустил, тело решил сюда принести. Не бросать же в лесу. А перед смертью атаман просил похоронить по степному обычаю. Извини, деда, я не совсем понял, кто он такой. Один из атаманов степной вольницы. Это тебе что-то напоминает? Наоборот, ни одно слово не знакомо. Может, расскажешь? Не сейчас, отмахнулся тот. Извини, Игорь, коротко не получится. Позже вернемся к этому разговору. А зачем ты покойника на руках нес? Не мог на коня навьючить? Кстати, где ты его оставил? Сейчас Лукаша пошлю. Сгодится животина в хозяйстве. Или продадим. У харцизов знатные кони, дорого ценятся. Уверен, не меньше малого дуката сторговать удастся. Не было коня. Ускакал? Вообще не было. Может, когда атаман о змее говорил, то имел в виду, что его конь с такой кличкой сбросил? Предположил я неуверенно и по выражению лица мельника понял, что сморозил откровенную глупость. Даже если бы я сразу не поверил в потерю памяти, то теперь бы перестал сомневаться. Во всем мире, от студеного моря и до закатных земель, нет более умелых наездников, чем харцизы. Для них конь важнее, чем ноги для обычного человека. Иначе в вольной степи не выжить. Проще предположить, что атаман и в самом деле летел на змее, чем поверить, что его могла сбросить лошадь. Ну да ладно, солнце поднимается выше. Сам на следы взгляну. Значит, жил еще, говоришь, когда ты его нашел. А что сказал? Просил меня поклясться своим именем, что передам... Надеюсь, ты не сделал такой глупости? Поспешно перебил меня Мышата. Он очень просил. Я уже не был так уверен в том, что совершил добрый поступок. Я не смог отказать умирающему. Дед Мышата помолчал немного, неодобрительно покачивая головой и что-то бормоча себе под нос. А потом хмыкнул. Мудры были, жившие до нас. Судьбу и в самом деле по обочине не обойдешь, а каждое доброе дело должно быть наказуемо. Остается верить, что Создателю в его замыслах нужен только ты, а не немощный старый мельник. Повтори-ка, в чем атаману поклялся? Что донесу до какого-то великого мастера известие от какого-то Али Островида о приходе в мир разрушителя. Подоспевший к этим словам Лукаш только охнул. «Да, Игорь, видно и впрямь, непростая тебе дорога стелется», — цыкнул зубом дед Мышата. Потому, возможно, вся твоя предыдущая жизнь и забылась, что с этого дня она уже не имеет никакого значения. И я очень надеюсь, что занесло тебя сюда лишь за тем, чтобы принять эстафету от атамана Вернигора. Иначе нам с внуком было бы гораздо лучше давно придушить тебя ночью, сонного». Мельник немного помолчал, давая прочувствовать серьезность сказанных им слов. А потом угрюмо спросил. «Кстати, что означает поклясться собственным именем, ты помнишь?» Я только головой помотал. «Еще лучше. Атаман сказал, что все, что его, теперь твое?» «Да». «Братом называл?» «Называл». «Что ж, ритуал соблюден до мелочей. И Перун-громовержец тому свидетель. Умирая, атаман Вернигор призвал на тебя древнее заклятие, и если до срока не успеть исполнить обещанное...» Мельник что-то забормотал себе под усы. «Ага, да, но вообще-то времени еще достаточно. До праздника макового зерна уж точно». «Деда», — взмолился я, — «объясни ты толком». «Все просто и неизбежно, как восход и закат, мил человек», — произнес Мельник. «Атаман Вернигор передал тебе свою честь, имущество и незавершенное дело. Поэтому, если не хочешь навлечь немилость всех ныне здравствующих богов, а, возможно, и самого Создателя, обещание придется исполнить». «Я же не предполагал ничего такого!» — воскликнул я. «Он меня обманул!» «Нет, с его стороны все было честно», — не согласился дед Мышата. «Атаман не мог знать, что ты не смышлен в житейских делах. С детем он по-другому разговаривал бы». «И что же теперь делать?» «А что ты собирался делать, когда клялся?» — поинтересовался старик. «Только не говори, что сразу решил обмануть Вернигора. Все равно не поверю. Небось, обрадовался, что нашлась причина убраться отсюда. Вам, молодым, все не имется, не сидится на месте. Впрочем, оно и неудивительно», — продолжал ворчливо, скорее разговаривая сам с собой, нежели с парнями. «Понимание, что нет ничего в этом мире важнее покоя, приходит с мудростью, а та, в свою очередь, вместе с прожитыми годами». «Хотя», — задумчиво потеребил старик бороду, — «довольно часто годы приходят сами». «Думал, вы подскажете, как поступить». «Подскажу», — смилостивился старый мельник. «Ты у нас уже с месяц, а память так и не вернулась. Даже сны не запоминаются, верно?» Я кивнул. «Значит, нравится нам это или нет, а тебе и в самом деле пора в путь собираться. И если раньше мы не ведали, куда и зачем, то нынче судьба сама прислала подсказку. Вот только, судя по весточке, ждут тебя, Игорь, впереди не молочные реки и кисельные берега, а путь кровавый и жестокий». «Но я же еще толком ничего не знаю о вашем мире», — растерянно воскликнул я. «Далеко ли зайду? И где искать этого мастера?» «Не волнуйся, все расскажу. И самого не выпровожу. Видно, пришла пора и Лукашу на мир поглядеть. Он хоть за пределы мельницы не выходил, но смышлен и хозяйствен. Пригодится». «А как же ты, деда?» — забеспокоился внук. Услышав, что его заветной мечте суждено сбыться, парень вдруг оробел. «Сам мешки ворочать станешь». «Не-а. Мне уже не осилить. Придется молоть задешево, чтобы люди сами и зерно засыпали, и муку отбирали. А это прямой убыток хозяйству», — проговорил задумчиво, посматривая на меня с намеком. «Да я бы с радостью заплатил», — развел я руками. «Но ты же, деда, знаешь, что у меня добра ровно столько, сколько на себя надето, штаны да рубаха». Мышата бросил взгляд на мои добротные мягкие сапожки и добавил. «Ну, порты твои мне ни к чему, носи на здоровье. А вот насчет остального добра ты ошибаешься». «А у меня что, с собой еще какие-то вещи были?» — удивился я. «Или вы их позже нашли?» «Нет, деда о твоем наследстве говорит», — пришел на помощь Лукаш. Но только еще больше все запутал. «Ничего не понимаю», — потер я лоб. «Откуда у меня наследство? Что еще мне неведомо?» «Ну, тут нет тайны», — неспешно ответил мельник. «Просто ты о покойном атамане запамятовал. А ведь он перед кончиной все свое добро тебе завещал». «Вот еще, стану я мертвеца обирать». «Погодь, не шебаршись», — остановил меня старик. «Согласно древнему обычаю, Если воин считает, что еще не все долги им уплачены, он перед смертью может выбрать преемника. И если тот согласен принять на себя обязательства умирающего, то все имущество вместе с именем переходит ему по наследству. Поэтому отныне ты не только вправе называться Вернигором, но и владеешь всем имуществом атамана. А судя по толщине кошелька, который все еще заткнут за его пояс, там не только для найма работника хватит, но и вам с Лукашем на дорогу останется. И, видя, что я собираюсь возразить, быстро продолжил. Так что не кручинься раньше времени, а давай в дорогу готовиться. Эх, знать бы, где упадешь, соломку подстелил бы. А вот с места не сдвинусь, пока вы мне все о харцизах не объясните, твердо промолвил я. Обещание, данное по незнанию, лично для меня пустой звук. И вообще, с какой-то радости я должен рядиться в одежды злодея, которого, как ты сам сказал, прокляли многие. «Да...» — почесал затылок старик. «Ох, Игорь, слишком многое тебе еще предстоит узнать и запомнить. Но ты прав, надо оставшееся время с толком использовать. Дальше-то вам только на себя самих, да на добрых людей придется надеяться. Хотя чудится мне от чего-то, что скоро тропка обратно воротится, и не одних вас ко мне на подворье приведет. К добру ли, к худу ли, поживем, поглядим. А что касаемо великого мастера, то искать его надлежит в Академии Оплота Равновесия. Мастер-хранитель со времен Моровицы не покидает ее стен. Слишком дорогой ценой обошлось остромыслу укрощение поветрия. Сам за ним мог старикан. Погодь, деда, не дал заболтать себя я. Не перепрыгивай с одного на другое. Про оплот это мы после поговорим. Сначала расскажи о харцизах. Они в данный момент меня больше интересуют. Добро, не стал увиливать мышата. Слушай, коль приспичило. К югу от королевства Зеленлок горный хребет отрезает наши края от полуденных земель. Именно туда, в пустые пределы, от прохода до запретных земель, бегут те, кому удалось скрыться от правосудия и палача. До Моровицы только в Дуброве проживало больше 6000 обитателей, не считая крестьян из близлежащих сел и хуторов, поэтому нарушителей закона хватало. При этом все считали, что страдают напрасно и хотели отомстить обидчикам. И как только ватага беглецов достигала той численности, когда харцизы переставали бояться собственной тени, а жажда мести становилась невыносимой, они врывались на земли королевства, убивая, грабя и насилуя, не отделяя виноватых от невиновных. После чего снова скрывались за проходом, угоняя захваченный скот и молодых женщин. Высланные вслед отряды королевской гвардии и стражи, поплутав некоторое время по степи, возвращались ни с чем. Даже поговаривать стали, что проще ветер поймать, нежели харцизов в степи. А потом они из разрозненных банд создали каракермен, что среднее между городом и военным лагерем, строго подчиняющееся своим законам и управляемое советом атаманов. И королеве пришлось смириться со столь беспокойным соседом, защитившись от внезапных нападений сторожевым замком, возведенным рядом с проходом. Мышата перевел дыхание и продолжил. Когда с запретных земель стала появляться нежить, харцизы только обрадовались, ведь из-за перемирия, объявленного оплотом равновесия после Моровицы, им стало не с кем воевать. Но из года в год нежити становилось все больше, и харцизы обратились за помощью к короне, но прежние обиды и пролитая кровь не были еще забыты, и королева отказала степнякам в помощи. С тех пор каракермен в одиночку сдерживает нежить, временами налетая на земли Зеленлога, в отместку и для пополнения запасов. И что, с тех пор так и не нашли общего языка? Может, и нашли бы, пожал плечами старик. Слыхал я, что нынешний король в ратном деле умнее многих прежних. Да вот беда, стала нежить и у нас показываться. А Большой Совет взял да и обвинил в этом степняков, мол, харцизы умышленно нежить к нам пропускают, а то и завозят. Вот и не получилось столковаться. Так что вы, парни, если не приспичат, ночью лучше за пределы обжитых мест не выходите. Хранители хоть и чураются силы, а какую-никакую защиту дают. Старый мельник опять умолк, припоминая, о чем еще следует сказать. Но решил, что рассказал достаточно. «Ладно, с харцизами будем считать разобрались. теперь поговорим об оплоте», — произнес я требовательным и непререкаемым тоном. «Оплотом в простонародье зовут круг хранителей равновесия». Чуть медленнее, явно подбирая слова, заговорил Мышата. «Несколько веков тому один из магов заполучил мощнейший источник энергии хаоса и заигрался с обретенным могуществом, так что едва не превратил земную твердь в небесную пыль. Дабы остановить его, все остальные маги вместе со старшими учениками объединились в круг. Но даже совместной мощи хватало едва-едва. Мельник поперхнулся и закашлялся. Они сумели накрыть то место, где обосновался взбесившийся маг, непроницаемым куполом. И оставалось только запечатать барьер, когда Темн почувствовал угрозу и напал. Он раньше был достаточно силен. А уж со слезой Создателя маги и ученики гибли один за другим. И только последний из всего круга успел закончить ритуал. Но так перенапрягся, что почти выгорел сам. Темн не вырвался на свободу, но сумел воспрепятствовать барьеру полностью сомкнуться. Осталась трещина. Совсем ничтожная, но расширяющаяся при каждом использовании магии во внешнем мире. И пока уцелевшие ученики доросли до нужного уровня, чтобы понять это, трещина превратилась в щель, а заделать ее некому. Нет в мире магов такой величины. И тогда на общем круге, куда были приглашены все, кто хоть немного мог управлять силой, приняли поспешное, по сути примитивное, но действенное решение – запретить применение магии, требующее прикосновения к источнику силы, до тех пор, пока не появится тот, кто сможет уничтожить Темна или хотя бы заделать прореху в куполе. С тех пор маги тщательно следят за выполнением уговора, хотя клятва была составлена так, что нарушить ее может только самоубийца. Я тряхнул, потяжелевший от избытка информации, головой и решительным жестом остановил Мышату. Общей истории пока достаточно. В общем-то, вопросов не стало меньше. Но все сразу ухватить нельзя, это понятно даже мне. Но главное я уловил. Разрушитель, который грядет, это и есть тот, кого все ждут, верно? Да. Непонятно почему разрушитель, а не строитель. Ему ж заплату накладывать. Это в крайнем случае. А вообще-то, для мира лучше, если он сможет разрушить источник хаоса, коим до сих пор владеет и понемногу пользуется Темн. Но ты прав, Игорь. Всего за раз не ухватишь. Подробнее расспросишь в пути у Лукаша. А теперь, хлопцы, пойдемте обедать.